Параграф 3. Интерпретация современных знаний на основе представлений предков. Физические законы загробного мира во многом совпадают с законами нашего мира. Как уже указывалось, тот свет по представлению древних представлен сразу шестью мирами – эфирным, астральным, ментальным, казуальным, душевным и духовным. В нашем мире открыты и изучены электростатическое и магнитное поля. Ну а и в шести смежных мирах, существующих параллельно нашему миру, тоже имеются эти поля. Поэтому в природе, кроме электрического и магнитного полей нашего мира, существует еще шесть электростатических и шесть магнитных полей тонкого мира. Только в нашем мире эти тонкие поля проявляются не так, как электричество и магнетизм. Например, положительное эфирное электричество увеличивает вес, а отрицательное, наоборот, уменьшает. Астральная электростатистика использовалась при любовных заговорах или наговорах. На ментальное магнитное поле притягиваются люди, жаждущие знаний, то есть ученики. Отрицательная электростатистика казуального поля предохраняла от пуль, а положительная несла удачу и так далее. Как пишет Блаватская, гравитация есть проявление остаточного магнетизма. К таким же выводам подошел Фарадей и ряд современных физиков. Правда, всем им не давали возможности доказать это экспериментально. Особенно близко к пониманию проблемы подошли русские физики Герловин и Шипов, которые поняли, что электрический заряд – это вращение частиц. Одинаково закрученные частицы отталкиваются, а закрученные в разные стороны притягиваются. Магнетизм же представляет собой силу, возникающую от выстраивания друг над другом одинаково закрученных частиц. Такой подход дал возможность исследователям из физической лаборатории Уральского фонда Рерихов, УФР, спланировать и провести эксперименты, которые доказали, что проявленным магнетизмом обладают не только металлы ферромагнетики, но абсолютно все вещества, которые относятся к парамагнетикам и диамагнетикам. Пояснение автора. Парамагнетики – вещества, которые в сильном магнитном поле устанавливаются вдоль силовых магнитных линий, а диамагнетики выталкиваются из магнитного поля. После полевого воздействия они способны притягиваться или отталкиваться и имеют остаточный магнетизм. Физические законы нашего мира подобны законам того света, в то время как биологические и социальные – отличны, и наши предки активно использовали эти различия. Дата рождения и дата смерти являются кодом человеческой души, поскольку рождение в том мире означает смерть в нашем мире, а смерть в нашем мире означает рождение в том мире. Но на том свете человек рождается сразу взрослым, независимо от возраста, когда наступила смерть. Другими словами, в том мире нет детства, даже если человек и умер ребенком. В нашем мире можно появиться только через чрево матери, то есть через 9 месяцев после смерти в том мире. Поэтому обычное отставание даты смерти в том мире от даты рождения в этом мире – 9 месяцев. В то же время за последние 3000 лет, когда захватчики Земли навязали людям мораль войны, то есть убийство себе подобных, каждый из нас имел не менее 5 воплощений, и 3000 последних лет мало кому удавалось умирать своей смертью. Большая часть жителей Земли неоднократно заканчивала свою земную жизнь в результате насильственной смерти, поэтому код души у многих людей оказался стертым. Параграф 4. Естественные законы загробного мира. Сегодня философская наука выделяет 4 уровня материи – физический, химический, биологический и социальный. Первые 3 отличаются от социального уровня тем, что имеют обратимость своих процессов. Например, в физике все явления обладают качеством обратимости. Электричество рождает магнетизм, магнетизм рождает электричество, нагревание вызывает движение, движение вызывает нагревание и так далее. В химии мы наблюдаем то же самое. Все реакции обратимы. Необратимыми являются лишь те, у которых продукты реакции покидают реагирующую область, например, улетучиваются или выпадают в осадок. Но если это исключить, то любая реакция будет обратимой. Биологический уровень весь построен на обратимости биохимических реакций, на базе чего существуют биоциклы, например, цикл Крепса, являющиеся основой всякой жизни. В социальных же процессах мы не видим этой обратимости. Революция не равна контрреволюции, потому что последняя не вернет общество в исходное состояние, не воскресит убитых, не воссоздаст социальные утраты. Поступление в вуз не равно отчислению из него и так далее. Но природа поступила мудро, она позаботилась об обратимости социальных процессов, только мы их не наблюдаем, потому что они происходят не в нашем, а в загробном мире. Действительно, если бы значительно постаревшая душа человека, попав на тот свет, продолжала и дальше стареть, то она бы никогда не была бессмертной. Но из рассказов очевидцев, переживших клиническую смерть, мы знаем, что встречавшие их родственники обычно оказывались значительно моложе, чем в момент смерти. Если в нашем мире все стареет и разрушается, растет энтропия, то в потустороннем мире все процессы стремятся возвратить постаревшую душу умершего человека к молодости. В физике этот процесс называется негонотропией. Состарившиеся в этом мире души людей в потустороннем мире начинают молодеть и, следовательно, проходят периоды молодости, юности, детства. Часы у души на том свете идут в обратном направлении. Надо полагать, что если умерший человек вовремя не перевоплотится, то процесс омоложения для него может закончиться зиготой, оплодотворенной клеткой, с которой начинается всякое развитие организма, то есть его душа просто растворится в окружающей среде. Время в мире душ летит иначе, чем в нашем мире. Наручные часы очевидцев, побывавших в ином мире, показывали время, не совпадающее с нашим временем. Но сказать, отстали они или ушли вперед, невозможно. Единственное, что можно сказать, опираясь на субъективные ощущения очевидцев, быстрее или медленнее течет время в мире, в котором они побывали. Этот вывод мы можем подтвердить общими рассуждениями. Наличие в мире божественных, то есть негантропийных процессов останавливает время вообще. Действительно, если у вас была цель разрушения, а стало созидание, то события и процессы пойдут не в разрушительную, а в созидательную сторону. Если они уравновешены, то время остановится. Огромную роль при этом играют ценности человека, которые влияют и изменяют направление процессов. Если для человека ценность других людей невелика, и он позволяет себе достигать свои цели за счет других, то процессы разрушения охватывают не только его, но и все окружающие вещи. А если растет число подобных людей, то начинается заметное разрушение природы. Если человеком руководят божественные цели, то начинают изменяться процессы не только в его организме, он будет молодеть, но и в природе начнутся божественные события. В мире, где живут наши души после смерти человека, практически все процессы негантропийны, то есть созидательны. Такую же остановку времени, то есть остановку процессов старения, мы могли бы достичь и в нашем мире, если бы восстановили течение божественных, созидательных процессов, как это было во времена рая на земле. Созидательность легко определяется по человеческим отношениям. Если они улучшаются, растет взаимозабота, предупредительность, обходительность, то энтропия отступает и исчезает совсем. Если же присутствует раздражительность, хамство, подлость, жестокость, то энтропия расцветает и охватывает не только общество, но и всю окружающую природу. Мы можем воздействовать на мир умерших в большей степени, чем умершие на нас, потому что тот свет состоит из той же ткани, из которой состоят наши мысли, эмоции, чувства. У раз воплощенных же людей нет физического тела, которое производит тонкую материю, и они не могут видоизменять сформированную ими в земной жизни свою тонкую материю. Вот почему человек, приобретший зависимость от табака и алкоголя в этой жизни, то есть создав тело привычки, состоящей из тонкой материи, не в состоянии избавиться от этих зависимостей на том свете. Ведь как может бороться тело против себя? Это и есть один из основных крючков, на который попадаются многие люди нашего мира. Тонкий мир существенно отличается от физического мира. И главное его отличие в том, что в нем все процессы идут в противоположном направлении. То есть как бы время течет вспять, хотя времени в природе как такового нет. Это понятие возникает при сравнении циклических процессов между собой. Существуют направленные процессы. Одни приводят к старению, другие к омоложению, одни к достижению цели, другие к фиаско. Существование негеэнтропийных процессов в природе обусловлено наличием высоких степеней симметрии в строении общества и культуры, которые могут быть созданы только искусственно, то есть цивилизацией. Высокие степени симметрии рождают в мире божественность, поскольку в природе появляются совершенно другие физико-химические законы. Автор поясняет, что подробнее о степенях симметрии и связи их с божественностью смотри в работе автора «Эпоха рая на земле. Русско-борейский пантеон». Поэтому пока божественность будет проявляться в материальном мире, никакая тепловая смерть грозить Вселенной не будет. Люди, научившиеся по своему желанию переходить из нашего мира в потусторонний и обратно, как правило, живут вечно, достигая уровня богов. Между богами и человеком не такая большая пропасть, как нам кажется. Религия наших предков как раз и занималась соединением всех существовавших сознаний человека в прошлых жизнях в единое целостное сознание настоящей жизни. Современные религии, благодаря деятельности СС, забыли о своем предназначении, не учат человека возможности осуществлять путешествия по тонкому миру и запрещают ему общаться со своими ушедшими предками. Действительно, если мы имеем автомобиль и по каким-либо причинам не можем на нем ездить, то обладание им для нас обременительно, поскольку идут затраты на его хранение. Точно так же и с душой. Если человек не пользуется опытом своих предыдущих жизней, то существование души для него бесполезно, ее как бы и нет в реальной его жизни. Большинство современных учений о душе, гордо называющих себя религиями, вредны человеку, потому что не учат его пользоваться опытом прошлых жизней, не помогают ему достичь полноценного контакта со своей душой. Ведь если человек решил научиться ездить на автомобиле и поступил на автомобильные курсы, а его там учили только как очищать автомобиль от грязи, то такая школа не только бесполезна, но и вредна. Поэтому современные религии, вернее то, что от них осталось, в большей степени занимаются имитацией работы с душой и в действительности не знают, как выйти на контакт с ней. Человек может овладеть сознаниями своих двойников и их возможностями. Известный русский педагог Щетинин учит школьников обращаться к своей родовой памяти и вспоминать необходимое им из школьных программ своих предков. Ученики благодаря этой методике за год проходят, вернее, вспоминают полную программу 11-летней школы. Однако феномены, происходящие при объединении сознаний своих двойников, на этом не исчерпываются. В расслабленном состоянии человек улавливает желания эфирного, астрального, ментального и других тел. Осуществляя их, человек устанавливает контакт сначала на уровне чувств, а затем и мыслей. При аутогенной тренировке физического тела человек может постараться овладеть аутотренингом на уровне астрального тела, ментального, казуального, души и духа. Он обретает возможность видеть судьбы, прежние жизни людей и даже способность путешествовать в загробный мир.